Глава 38. «Проходите, товарищ», — сказала Маргарита, открыв дверь перед Трясогузовым и пропуская его вперед. «В моем случае проезжайте», — весело ответил толстяк и, мило улыбаясь, ловко протиснулся сквозь дверной проем, не задев его ни единым элементом инвалидного кресла. Кондрашкина вдруг подумала, что с этим человеком ей будет легко работать. Чем было мотивировано это предчувствие, она не могла даже и предположить. Но одно знала точно – это было очень приятное предчувствие, вселяющее веру в себя. А если врач верит в себя, то в него верит и пациент. Так ей много лет говорили в университете, с этим постулатом она жила и работала. Трясогузов сидел напротив Маргариты и смотрел во все глаза на черноволосую красавицу. «Вот если бы не это чертово кресло, я бы тогда…» Витали озорные мысли в голове толстяка. Он прослушал несколько первых фраз. «Вы меня понимаете, Альфред Семенович?» Он растерянно кивнул и тут же вопросительно посмотрел на нее. «Как вы говорите?» – спросил он. Она, в свою очередь, тоже пару секунд в недоумении смотрела на толстяка, а потом спросила. «Что я только что говорила?» На мгновение Альфреду представилось, что он ученик 5 класса средней школы, а перед ним сидит строгая учительница. И хорошо, что у нее нет указки в руках, а то была она, но у нее такие шикарные волосы, фигура, отпадное лицо, там руки, ноги. Если бы не то кресло, он бы тогда... Она снова его окликнула. «Товарищ Трясогузов, вы спите, что ли?» Этот вопрос был задан на несколько тонов громче, чем протекал весь ее предыдущий монолог. Трясогузов весь встрепенулся. «А что?» – спросил он, не отрываясь от ее лица. «Вы сегодня хорошо спали?» «Прекрасно я спал», – ответил он, обретая, наконец, необходимую пациенту бодрость, чтобы суметь предоставить врачу свои личные данные и вообще поговорить о том о сём. «А почему же вы не реагируете на мои вопросы?» Снова в ее голосе появилась строгость. Толстяк слегка покраснел и тихо произнес. «Это личное». «Как вы сказали, лишнее?» Он вздохнул. «Ну, в данном случае и при таких вот обстоятельствах, да, оно лишнее». Он с унылым видом посмотрел на свои ноги. «Так, хорошо, вернемся к нашим баранам», — сказала Маргарита. «Товарищ Полозов, который вас сюда доставил?» «Как посылку», — мелькнуло точное сравнение в голове Трясогузова. «Сказал мне, что вы испытываете сильное желание вылечить своего друга. Как там его фамилия?» «Штук, Ральф Штук», – отозвался Трясогузов и мысленно поблагодарил Бога за то, что он ей нужен не в качестве пациента, а как проводник к Штуку. Толстяк не кстати хихикнул. Маргарита вновь на него посмотрела, как на странного школьника, думающего о чем-то своем. «Вы меня снова не слышите?» «Нет, нет, прекрасно, знаете ли, слышу», – ответил он и сосредоточился, наконец, на ее вопросах. «Или ответах. Черт, опять он что-то пропустил». «И если мы с вами поступим вот таким образом, то все получится, понимаете?» Он кивнул, но его глаза опять будто не видели ее. «Нет, так нельзя», — сказала Маргарита. «Давайте так. Завтра у меня будет рабочий день, вы можете в любое время приехать сюда, и мы продолжим нашу беседу». «Доктор», — сказал он, — «извините, пожалуйста, просто ваш внешний вид смутил меня до крайности». «А что не так с моим внешним видом?» — удивилась она. Тут толстяк понял, что подобрал абсолютно не те слова, которые он ей хотел сказать. «Да что это с ним такое в самом деле?» Он мотнул головой, надеясь, что это поможет, и, откашлившись, продолжил. «Доктор, просто вы напомнили мне кое-кого». «Странно», — отозвалась Маргарита. «В последнее время я некоторым товарищам кого-то напоминаю». «Хорошо, Трясогузов, продолжайте». «Ну да, так вот, действительно, у меня есть приятель, Штук, Ральф Штук, который чем-то болен. Одно я знаю, он не переносит кондиционеров и сквозняков. И вот что ему делать, он не знает. Я было стал хлопотать по поводу...» Кондрашкина подняла руку. «Подождите, остановитесь». Толстяк замолчал, неожиданно прерванный на полуслове. «Я не о вашем приятеле собираюсь с вами говорить. Я просто так спросила о ваших заботах о товарище Штуке и хотела оценить степень, скажем так, вашего беспокойства по поводу его здоровья. Теперь вижу, степень довольно высокая, будто вы не коллеги, а братья». Теперь ее перебил толстяк. «Вы знаете, нет, его брат родной, кстати, он погиб там, на Фаяле, когда полмесяца назад произошла...» «Вселенская катастрофа», — ответила она за него и едва усмехнулась. Тут губы Альфреда как-то странно дрогнули. «А чего это вы так улыбаетесь, как Джоконда? Вы же там не были, правильно, и не видели всего того, что видел я, хотя бы по камерам чертового наблюдения». Толстяк чувствовал, как в нем поднимается волна возмущения. Еще чуть-чуть, и он взорвется, как котел в отеле «Оверлук» в книжке Стивена Кинга. Кондрашкина смотрела на толстяка, оценивая, очевидно, состояние его психического равновесия, или как там у них это называется. Альфред понял, что пора уже остановиться, и чем быстрее, тем лучше. «Уф, простите меня, пожалуйста», — сказал он, тяжело дыша. «Меня просто занесло на повороте, я никоим образом не хотел вам грубить. Просто те тяжелые воспоминания о ЧП выбивают меня из колеи, а уж ваша реакция, извините на мои слова, о первом объекте. Но вы меня поняли, да, доктор?» Кондрашкина кивнула. «Конечно, я вас прекрасно поняла. И у нас с вами может сложиться такой же прекрасный разговор?» Она чуть улыбнулась. «Может быть, и сложится». «Да ладно», — воскликнул Альфред. «Всю жизнь мечтал о таком вот докторе, как вы, ой, то есть я не то хотел сказать». «Успокойтесь уже, Трясогузов, не буду вас ругать», – спокойно ответила она, по-прежнему наблюдая за поведением потенциального пациента. Альфред и впрямь немного успокоился, наверное, ее слова на него так подействовали или еще что. Он теперь сидел смирно и готов был слушать Маргариту до конца ее рабочего дня. «Итак, мне нужно, чтобы вы вновь выслушали мое предложение. Готовы?» Он кивнул. Теперь в его взгляде читалась сосредоточенность на ее словах. Трясогузов не собирался больше уплывать в страну грез, а был теперь в ее кабинете. «Договорились, значит», — вновь сказала она и подтвердила этот вывод кивком. Ее чудные черные волосы повторили движение головы так же, как и халатик, мотнувшийся на ее шикарных бедрах, когда она, встав со стула, прошла мимо Трясогузова и сняла с двери какой-то значок в виде капли крови. Толстяк следил за ней взглядом и, похоже, снова впадал в какой-то гипнотический транс, из которого не так просто было вылезти. «Магнетическая женщина», — мелькнула смешная мысль в его голове, и он продолжал ее слушать и понимать все, что она говорила. «Так вот, Трясогузов, речь сейчас не о вашем друге, а о вас. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали о ваших желаниях». Альфред посмотрел на нее неверящим взглядом. «То есть вы хотите, чтобы я сейчас при дамах, извините, сказал о тех желаниях?» «Нет, нет, нет», – прервала она его, – «о тех желаниях мне не интересно. Вы должны сказать мне о тех желаниях, которые живут с вами долгие 30 или 40 лет, то есть о том, что вы действительно хотите, но боитесь в этом признаться самому себе». «Ах, вы об этом», – грустным голосом сказал Альфред. «Ну, что я хочу 30 или 40 лет? Боже, неужели я так старо выгляжу?» Кондрашкина мотнула головой, дав понять толстяку, что его снова заносит не в ту сторону. «Извините», — сказал толстяк и откашлялся. «Я хотел сказать, что испытываю одно желание ровно 35 лет, а не 40, простите еще раз». «Ничего, ничего», — кивнула она, — «продолжайте, только спокойнее, пожалуйста». Трясогузов вновь откашлялся, как на каком-нибудь собрании, и договорил. «Ну и, в общем, я хочу встать и идти, если коротко». «Вот, ну вот же, прекрасный монолог образцового пациента. Именно этого я от вас и ожидала. Теперь, если вы, конечно, не против, я бы хотела вам предложить кое-какую легкую для вас программу, которая поднимет вас на ноги, скажем, через неделю. Вы согласны на такое предложение?» Толстяк неуверенно пожал плечами. «А она что, состоит из упражнений каких-нибудь?» При этих словах его физиономия стала кислой, как лимон. «А то в детстве меня уже нагружали всякими железными блинами, привязывали тросами к доске и растягивали на ней». «Нет, нет, нет», – замахала руками Кондрашкина. «То, что с вами делали, было чудовищной ошибкой. Мне знакомы эти методы, так что не беспокойтесь». «Нет, я хочу вам предложить интеллектуальные упражнения, которые будут развивать ваш мозг в нужном вашему же организму направлении. Понимаете?» «Ага, такое, значит, упражнение», — сказал он, и глаза его мечтательно поднялись к потолку. «Это как кроссворды разгадывать или какие-нибудь задачки на логику там или математические?» «Вот именно», – воскликнула Кондрашкина, – «в самую точку. Я, честно говоря, и не ожидала, что вы так быстро сообразите, что я пытаюсь до вас донести. Да ты смотри, а с интеллектом у вас проблем явно никаких нет». Трясогузов довольно заулыбался, Маргарита тем временем продолжала. «С такими пациентами, как вы, работать очень даже легко. Мне такие попадались 3 или 2 раза в жизни, но такого уровня, как у вас, ни у кого из них не было. Да, мы с вами такие горы свернем, что никакой Эверест с ними не сравнится». Тут улыбка начала медленно сползать с губ Трясогузова. «То есть вы имеете в виду местный Эверест, высота которого всего лишь жалкие 483 метра?» «Нет, ну что вы!» – всплеснула руками Маргарита. «Я имею в виду тот самый, настоящий, близкий нашему сердцу восьмитысячник в Гималаях». Она говорила нарочито громко, чтобы Трясогузов отчетливо слышал каждое слово. «А, тогда понятно», – по-прежнему неуверенно протянул Трясогузов. «Итак, сегодня вы получите от меня первое задание, которое должны выполнить до завтрашнего дня, когда приедете ко мне сами сюда в кабинет. Вы согласны на такую работу над собой, Альфред Семенович?» Трясогузов кивнул, правда, Кондрашкина чувствовала, что слегка перегнула палку с этим чертовым карликовым Эверестом, имеющим тесную связь с объектом в мозгу любого здешнего сотрудника, а тем более с мозгом Трясогузова, который и так напряжен до невозможности. Чуть не испортив все дело, Маргарита еще раз несколькими фразами постаралась подкрепить уверенность толстяка в своей интеллектуальной мощи, что, по сути, и было первым заданием, которое он старательно выполнял. Для виду же она дала ему ряд простых математических задачек из школьного учебника алгебры за 7 класс, напомнив при этом, что если возникнут затруднения, то смело можно обращаться к своим товарищам по работе, это не будет мешать. «Интенсивной работе вашего мозга», – Кондрашкина отчеканила каждое слово, чтобы они буквально впаялись в извилины пациента и чтобы он жил с мыслью о мощи своего интеллекта хотя бы несколько суток, в которые и происходила бы чудодейственная работа. Трясогузов взял тоненькую книжечку с задачками, перепечатанную на местном компьютере на довольно качественной бумаге, что приятно его удивило. Он давно не видел хороших листов А4, сделанных из финской бумаги. Странное положение дел с расходным материалом всегда возмущало Трясогузова еще там, на пику, когда ему постоянно подсовывали какие-то листки, как он выражался, газетного качества, чтобы подписать тот или иной документ. Он выехал, наконец, из кабинета Кондрашкиной и, оглянувшись, махнул рукой охраннику, который, как ни странно, сегодня не дремал. Очевидно, громкий разговор в медкабинете не давал ему спокойно уложить голову на свое плечо и погрузиться в полусонное состояние. Канарейкин махнул в ответ толстяку и, проводив его взглядом до самого выхода, открыл книжку, так и заложенную где-то на середине, что уже 2 недели отмечала про себя Кондрашкина, и погрузился в проблемы литературных героев. Альфред ехал на сдыхавших аккумуляторах, немало не заботясь о том, что мотор скоро отключится и придется крутить колеса вручную, чего он не делал несколько дней от напавшей на него лени. Он прижимал к груди аккуратно скрепленные листы бумаги, пахнущие тем прекрасным тонким запахом, который исходил от Маргариты, а именно какими-то чудными цветочными духами, запах которых что-то ему напоминал, но что он не мог вспомнить. Он подумал, что такие же духи, наверное, были у Наденьки дорогой, которую он не видел уже 1/2 месяца, или у пропавшей Светланы, так и не обнаруженной ни полицией, ни матросами корабля, где заправлял загорелый Пушкин. Все эти мысли значительно сократили путь до комнаты отдыха. Трясогузов из-за этого медосмотра, которого по сути и не было, забыл, что ему нужно вернуться на рабочее место. Между тем толстяк уже подъехал к комнате отдыха и, вздохнув, постучал в дверь, понимая, что зря сюда вернулся. Ему открыли те, кто пришел с ночной смены. Он въехал в комнату и, забежав в туалет, направился к своей кровати. Спать ему решительно не хотелось. По-хорошему, он опоздал на смену на 2 часа, плюс дорога минут на 40, плюс до работы доехать еще 20, короче, опоздание на 3 часа. Но у него уважительная причина – прием у врача. Так что надо возвращаться, только вот заряд аккумуляторов на коляске оставлял желать лучшего. Жалкие 10% энергии, которых хватит лишь на 1/4 пути. Трясогузов, более не раздумывая, достал из тумбочки адаптер и включил его в розетку. «Ну что, посидеть так минут 10-15 и подождать, пока зарядится хотя бы на 30%, а потом на рабочем месте дозарядить батареи и дело в шляпе. Хороший план, что и говорить, вот только чем занять себя сейчас на эти долгие 15 минут?» Тут сбоку зашуршали листы бумаги. «Конечно же, задачки!» «Ура!» – воскликнул Альфред, и где-то в темноте поднялась голова того, кто спал после ночной смены. «Потише там, пожалуйста», – сказала голова и снова бухнулась обратно на мятую подушку. «Извините», – прошептал Трясогузов, – «я больше не буду». «И не надо», – буркнул в ответ кто-то позади его кресла. Это был его приятель Штук, он тоже вернулся с ночи, и теперь его дружочек так и не дал ему поспать. Альфред снова хотел извиниться, но его губы только слегка зашевелились, а голос он не подключил. Все мысли его теперь сосредоточились на математических задачках, которые он должен был решить до завтрашнего дня. Он отвернулся от храпящего Штука. «Да», — отметил про себя толстяк, — «и во сне вид у него вполне здоровый, не кашляет, нос не красный, лицо нормального розоватого цвета, да он здоровый мужик, как я погляжу», — сделал предварительное заключение Трясогузов, найдя, впрочем, эту мысль достойное осуждения, и он через секунду отругал себя за то, что ему вдруг захотелось заняться лишь своим здоровьем, наплевав на состояние давнего друга». Тут снова зашуршали, как живые листы бумаги, и толстяк с удовольствием погрузился в работу. Вот только надо ручку найти. Он отсоединил от коляски адаптер и подъехал к столу в надежде, что там валяется хотя бы карандашный огрызок. Но там, кроме загадочных кубиков и ромбиков, летающих по воздуху, ничего полезного не было. Трясогузов с легким волнением посмотрел на другие столы, наставленные в комнате. Пришлось ехать к каждому и смотреть, что там лежит. Но нет, кроме золотых кружочков, серых эллипсоидных пластинок и изумрудных шариков, Трясогузов так ничего и не нашел. С тяжким вздохом он вернулся к своей кровати и зачем-то полез в тумбочку. И, о чудо, там, прямо на верхней полке, между куском земляничного мыла и рулоном туалетной бумаги, лежала его старая ручка, которую он вместе с вещами закинул когда-то сюда и забыл о ней, как о ненужной вещи. «Ура!» – хотел крикнуть он, но не крикнул, опасаясь, что вновь разбудит Штука и всех остальных. Альфред щелкал школьные задачки, как орехи, иногда, правда, испытывая затруднения с кубическими корнями, но, вспомнив совет Кондрашкиной, что когда упрешься лбом в стену, не возбраняется обращаться к своим товарищам, он откладывал нерешенную задачку в сторону и тут же, не теряя драгоценного времени, брался за другую. Так в приятном труде прошло полчаса. Альфред, отложив очередную трудную задачку, вдруг бросил взгляд на часы и, тихо ойкнув, снова отсоединил адаптер от коляски и, бросив листы с алгеброй в тумбочку, поехал на выход, не миновать ему теперь нагоняя в 13-й рабочий день на Цитроне. Глава 39. Трясогузов ехал на смену, где его уже заждался коллега, очень злой и нетерпеливый человек маленького роста. Он всегда с неизменной пеной на губах выговаривал Альфреду всякие гадости, обвиняя во всех смертных грехах. Отчего в эти моменты толстяк чувствовал себя менее увечным, чем этот заморыш. Прокручивая в голове последнюю задачку, на которой он споткнулся, Альфред приехал на рабочее место в большой, неплохо устроенный зал, в котором размещалось 40 столов с огромными мониторами. По счастливому стечению обстоятельств, а в основном стараниями Штука, Трясогузова определили на этот отдел наблюдения, как было написано на двери. Она никогда не закрывалась, потому что особых секретов здесь не было, да и не шастали здесь посторонние. На входе в предбанник в виде узенького коридорчика находилось несколько столов поста охраны с 5 людьми в форме. Вот они-то как раз и были надежной защитой от проникновения посторонних на этот участок. Трясогузов, махнув перед охранником бейджиком с фотографией своего очаровательного лица с фантастически привлекательным подбородком, въехал в зал, наполненный свежестью морского воздуха. Отметив про себя этот момент, на который до сего дня он не обращал внимания, Альфред подъехал к своему столу, находившемуся далеко от входа. За столом сидел его взъерошенный напарник, тупо уставившийся в монитор и сразу не ответивший на веселое приветствие толстяка. Когда Альфред поздоровался во второй раз, тот быстро оглянулся. Пена уже была на его губах, и что-то, злобно прошипев, ткнул кривым пальцем в экран. «Ну и что там я должен увидеть?» – спросил Трясогузов, не понимая, на что, собственно, нужно обратить внимание. Злой гном снова на него посмотрел, как на идиота, и чуть не прокричал. «Смотри правее, в лесу!» Трясогузов подъехал чуть ближе к столу, случайно при этом подвинув стул карлика и пригляделся к левому сектору. Действительно, там что-то происходило. «Дай увеличение», — попросил Трясогузов. «Бери», — буркнул карлик и с тяжким вздохом приблизил интересующий Альфреда участок и, пробубнив что-то вроде «как будто и так не видно», отодвинул свой стул подальше, чтобы не мешать толстяку наслаждаться зрелищем. Альфред заметил, что с правой южной стороны горы происходит почти то же самое, что он уже как-то видел на экране интерактивного окна в столовой. На горе, где стояли трехэтажные строения, казармы для солдат, собралась толпа, именно толпа, а не стройные ряды вооруженных людей, одетых в спешке. Некоторые были в одном сапоге или вообще без них, у других гимнастерки были без ремня и болтались на утреннем ветру, как тряпки защитного цвета. Еще одни шатались, словно пьяные, и если приглядываться к каждому, то можно было найти хотя бы один недостаток. Но самое странное было то, что все держали в руках автоматы, которыми они размахивали как палками, словно это было не боевое оружие, а простые муляжи. Трясогузов смотрел, не отрываясь на это действо, теряясь в догадках, что бы это значило. Похоже, тем же самым вопросом задался и гном, сидевший сейчас по правую руку от толстяка. «Нормально бойцы загорают, да?» – спросил гном. «Да, неплохо», – отозвался Альфред. «А тебе, походу, завидно?» «Смех без причины – признак идиота», – отозвался карлик. «Сам такой», – ответил беззлобно толстяк. «И давно они так?» 4:45. «Нифига себе!» — искренне удивился Трясогузов. «И что теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь?» — злобно спросил тот. «Может, позвонить надо?» «Кому?» — усмехнулся он. «Все начальство в срочном порядке уплыло ночью на Торсейру. А чего это они туда махнули?» «А я почем знаю?» — пожал плечами карлик. «Там, видать, дела поважнее, чем здесь. Вот и пусть потом расхлебывают. А наше дело маленькое». «Так-то оно так, но все же...» «Что? Я свою смену отработал, а то, что докладывать некому, это не мои проблемы». «Ты че сегодня такой злой, а?» – спросил Трясогузов, не надеясь на ответ. Он по-прежнему всматривался в монитор, видя, как около трехэтажных казарм кто-то из солдат развел костер. Остальные собрались вокруг него, не переставая махать автоматами, как жонглеры машут своими снарядами, похожими на большие кегли». Только потом жонглеры бросают их друг к другу, а солдаты продолжали держать автоматы в руках. «Но черт возьми, какая же опасная ситуация на футбольном поле», – вслух сказал Трясогузов. «И вот Иванов обходит Петрова. Гол!» «Че ты там бормочешь?» – спросил карлик, не спеша собирая свои пожитки в сумку. «Ты еще не ушел, родимый?» – бросил через плечо Трясогузов, не оглядываясь на этого злобного тролля. «Нет, пока вещи собираю». «Вещи-то будешь собирать, когда начальство сюда вернется и обнаружит, что у нас тут бардак, товарищ», — сказал Альфред, по-прежнему не оборачиваясь. «А я тут при чем, если они придурков по объявлению набрали?» — как ни в чем не бывало, — спросил карлик. «Нет, ты ни при чем, это я при чем, да?» — спросил Трясогузов, поворачиваясь наконец к уже уходившему напарнику. Тот только поднял вверх согнутую в локте руку, прощался, значит, до следующей смены, и, задев плечом о косяк, вышел в предбанник. Трясогузов повернулся обратно к экранам. Костер, разложенный солдатами, разгорался все сильнее. Неизвестно было, насколько большим они хотели его устроить, но кто-то уже тащил из ближайшего леса длинные ветви и бросал их в огонь. «Нет, здесь определенно надо что-то делать, а то эти полудурки спалят свои же казармы, а потом куда им деваться? В комнату отдыха, которая и так битком набита». Эти мысли, появившиеся в голове Трясогузова, заставили поворачиваться ту самую голову в поисках старшего по смене, но он как в воду канул. Он подъехал к ближайшему столу, за которым сидел молодой парень и, как всегда, играл в компьютерную игрушку. Этот стервец умело замаскировал виртуальный экран компьютера с игрой в нижнем углу монитора, сделав тот же самый размер окошка, как и у камеры наблюдения. Если бы подошел начальник смены, то он вряд ли бы заметил, что здесь происходит. Из 40 окошек с камерами игрушка смотрелась как обычное наблюдательное окно, на котором, правда, кто-то постоянно прыгал или бегал. «Аркаш», — обратился к нему Трясогузов, — «ты не знаешь, где наш старшой, а?» «Без понятия», — отозвался Аркадий, не отрываясь от игры, в которой, похоже, наступил интересный момент. «И если сейчас от него отвлечься, то придется проходить уровень заново. Но Аркадию, похоже, не хотелось вновь и вновь возвращаться к началу почти пройденного уровня, и он, не отрываясь от монитора, с красными от напряжения глазами, еще и сменщик его опоздал на полдня», следил за перемещениями главного игрушечного героя. Трясогузов видел, как открылся слюнявый рот Аркашки, которому было плевать, что происходит на других окошках его монитора. Но толстяк, похоже, не хотел портить ему всю малину и отъехал к себе. Альфреду хватило времени запомнить, что на том участке, где располагался пирс, которому он в свое время пристал на 404-м корабле, творились интересные дела. Там же, как и на Эвересте, собралась беспорядочная толпа рабочих, словно началась забастовка. Многие размахивали руками, в которых кроме тряпок и каких-то свертков ничего не было. Трясогузов больше не стал смотреть в монитор Аркадия, чтобы, не дай бог, не отвлечь его от напряженного момента, от которого зависело прохождение на следующий уровень. Пусть мальчик сам потом разбирается, если старшему по смене прилетит замечание, что они тут сидят и молчат, в то время как на берегу идет восстание пролетариата. Трясогузов вернулся к своему столу. Ну что, поскольку старшего нет, в этом случае нужно звонить одному из заместителей заместителя начальника объекта, занимавшимся отделом наблюдения. Фамилия его была Ястребов, очень хорошая, запоминающаяся и в то же время как нельзя точная фамилия, прямо указывавшая на профессию этого человека. Трясогузов глянул еще раз на нестабильный участок на Эвересте, где ситуация оставалась прежней, вновь отъехал от своего стола и направился к телефону, приколоченному к стене рядом с выходом из зала. Он с трудом дотянулся до трубки и, набрав нужный номер, сказал: «Альберт Валентинович на месте?» «Да, одну секундочку», — ответил приятный женский голос. Спустя ровно минуту Трясогузов специально следил за секундной стрелкой на своих старых механических часах. В трубке раздался кашель, а потом... «Приветствую». «Доброе утро, Альберт Валентинович», — сказал Трясогузов. «Что у тебя?» «У меня здесь непонятки». «Какие?» «Во-первых, солдаты чего-то беснуются перед своими казармами, те, что на Эвересте. Во-вторых, у третьего пирса толпа рабочих пытается что-то кому-то доказать. У меня в камеру этот участок не весь просматривается». Тут он соврал. На его монитор эта камера вообще не выводилась. Просто ему не хотелось подставлять Аркашку, которая по-прежнему, пуская слюни, бегал и прыгал, преодолевая виртуальные препятствия. «Ладно, разберемся», — прогудел в трубку голос Ястребова, а потом он добавил: «Ральфу привет и мои соболезнования по поводу брата. Все, пока». В трубке раздались гудки. Трясогузову пришлось снова тянуться, чтобы достать до рычажка и положить на него трубку. Но тут трубка, уже вроде бы уложенная на свое законное место, вдруг соскользнула и упала вниз, раскачиваясь на витом проводе. Трясогузов, тихо матернувшись, снова попытал счастье, проделав ту же самую операцию по покорению высоты в прямом смысле этого слова, он потянулся изо всех сил и чуть не выпал из своего кресла. Вдруг кто-то подошел сзади и спросил: «Все стараешься, Трясогузов?» Альфред, снова бросив трубку, отчего-то стукнулась микрофоном о стену, обернулся, не узнав чужого голоса. Как только он взглянул на незнакомца, сердце его дрогнуло. Перед ним стоял тот самый обожженный матрос с 404-го корабля, или, выражаясь яснее, малыш Александр, его давний обидчик и, скорее всего, убийца Светланы, поварихи Спику. Трясогузов со всей силы сжал подлокотники кресла и, глазами метнув в непрошенного гостя молнии, злобно спросил: «Какого черта ты здесь делаешь?» Тот, немало не смутившись реакцией Альфреда, спокойно достал из кармана дорогого пиджака толстую сигару и зажег ее какой-то огромной зажигалкой, словно это был кислородный баллон, а не средство добывания огня в домашних условиях. «Я отвечу на твой вопрос, только гораздо позже. Согласен?» – самоуверенным тоном ответил малыш. «А сейчас мне пора возвращаться к своим обязанностям». «Каким еще обязанностям?» – спросил Альфред, не переставая сверлить взглядом того, кто только полмесяца назад чуть не прибил его на корабле. «Да, ты ж не в курсе», – сказал малыш. «А все потому, что кое-кто не любит приходить на работу вовремя. Правда, весельчак? Дело в том, что сегодня я старше в отделе наблюдения. Самое смешное, что ты с этим ничего не сможешь поделать. Правда, обидно?» «Свинка!» Альфред по-прежнему не сводил с него взгляда. «Я прекрасно понимаю твое недоумение», продолжал тот, выпуская сизый дым в сторону толстяка. «Но тем не менее мне нужно с тобой серьезно поговорить. Скажем так, я приглашаю тебя на вечерние котлеты в столовку. Ты ведь не брезгуешь местными деликатесами, тем более, что дают их за сущие копейки». «Не брезгую», ответил Альфред. «Ну, не сердись, весельчак, и не надо так раздувать ноздри. Видишь, как я от тебя далеко, тебе не допрыгнуть», — сказал малыш и усмехнулся. «А это мы еще посмотрим, урод». «Как ты меня назвал?» — наклонился тот, оттопырив ухо. «Повторить?» — спросил Альфред, примерно рассчитав, что если тот наклонится чуть ближе, он сможет двинуть ему кулаком в челюсть. Толстяк, правда, никогда этого не делал, но сейчас был готов нанести первый удар. Надо же когда-нибудь начинать. Малыш разогнулся, сделал еще одну затяжку, но на сей раз не стал выпускать дым в толстяка, а поднял свою обожженную рожу и выдул его в потолок. Тут же Альфред пожелал ему сдохнуть от вредной привычки, но малыш этого не услышал. В этот момент где-то далеко впереди запищала сигнализация, что означало нарушение периметра в лучшем случае. Худших случаев еще на этом объекте не было. Да, о них никто и не говорил, но похоже, что именно это и случилось. Малыш бросился в ту сторону, откуда раздавались звуки, и подбежал к группе сотрудников, сгрудившихся за монитором Аркадия, который, наконец, оторвался от своей игрушки. Люди о чем-то оживленно переговаривались, а Аркадий сидел как пришибленный. Толстяк с жалостью смотрел на молодого человека, которому опять придется возвращаться на тот уровень, в конце которого он слетел в яму, где его загрызли монстры. А ведь он столько часов потратил на покорение этой вершины. Напарник Аркадия так и не пришел на смену. «Что-то сегодня день какой-то странный», – подумал Альфред. «Я опоздал, но по уважительной причине. Урод этот обожженный неожиданно нарисовался. Напарника Аркаша как корова языком слезала. Да, боюсь представить, что же будет вечером». Его мысли прервал малыш. «Трясогузов, быстро на свое рабочее место и отслеживай передвижение всех рабочих, которые уходят с пирса». «У меня доступа нет к этому участку», — ответил он спокойно. Малыш чертыхнулся. «Код 741 и звездочка, вот тебе и вход. А потом... потом пирс номер 3, ты что, маленький, что ли?» «Да как я за всеми услежу?» — спросил Альфред, явно не намереваясь заниматься всякой ерундой. «А мне все равно, как ты будешь это делать», — крикнул малыш. Люди даже не обернулись, привыкли, когда на них орут. «Да пошел ты, мразь!» – ответил Трясогузов достаточно громко, чтобы его услышали. «Что ты сказал?» – крикнул малыш, резко обернувшись. Альфред показал ему средний палец, что делал очень редко, но сейчас его допекли по полной программе. Он подъехал к столу, набрал нужный код. События на экране развивались стремительно. Рабочие, ранее собравшиеся на пирсе, теперь приперли какие-то доски, железные бочки, деревянные поддоны из-под скоропортящихся товаров. Скорее всего, они собирались строить что-то похожее на баррикады. «Ух ты, французская революция», — сказал весело Трясогузов, «хоть это событие внесет разнообразие в тухлую жизнь на объекте». Он продолжал смотреть за рабочими, пока те куда-то ходили и приволакивали разный хлам. Они и впрямь строили довольно шаткие конструкции, по которым очень удобно стрелять чугунными ядрами из старинных пушек. Трясогузов не мог налюбоваться живой стачкой. Эх, если бы он был там тогда... А что тогда? Его бы повязали и бросили в карцер. Здесь, на секретном объекте, разговор короткий. Через 10 минут прогноз Трясогузова подтвердился до мелочей. Пришел отряд автоматчиков, в них полетели пустые бутылки, куски грязи, камни, где они только их набрали, и те самые доски, из которых были сложены баррикады. Автоматчики отошли на 20 шагов назад и дали предупредительную очередь в воздух. На баррикадах воцарилось временное затишье. Рабочие легли за железными бочками, полагая, что их сейчас будут расстреливать в упор. От солдат отделился человек, похожий на офицера, и что-то крикнул в матюгальник. В его сторону тут же полетел ошметок грязи, приземлившийся около его начищенных сапог. Трясогузов помнил, как несколько секунд назад блеснули на солнце носки этих сапог, когда офицер только начал отходить от солдатского отряда. Офицер посмотрел на кусок грязи и опять что-то сказал в матюгальник. Рупор при последних его словах немного подрагивал, о чем говорили скачущие солнечные искорки на железном раструбе. «Да, волнуется вояка», — сказал тихо Трясогузов, — «но ничего, поволнуется и пойдет потом к себе в казарму запивать этакое горе водкой». Прошло 5 минут. Рабочие, сидевшие за баррикадами, что-то горячо обсуждали, а потом встали и начали их разбирать. Восстание провалилось. «Жалко, блин», — в сердцах сказал Трясогузов. «Давненько я шоу в прямом эфире не видел». «И не увидишь», — ответил ему малыш, стоявший за спиной толстяка. Альфред вздрогнул и, не поворачиваясь, сказал: «Если ты, морда, еще раз подкрадешься, ты до ночи не протянешь, понял, ублюдок?» Тот только тихо рассмеялся. «Ты можешь сколько угодно тут брыкаться, но от меня тебе не уйти, свинка!» С этими словами он вновь отошел к толпе сотрудников, которые не собирались расходиться. Альфред знал, что рано или поздно их противостояние должно чем-то закончиться, но как это произойдет и произойдет ли вообще? Он вздохнул и снова уткнулся в свой монитор, забыв о нерешенных математических задачках, которых осталось еще 40 штук. По окончании рабочего дня Трясогузов, дождавшись сменщика, который был в этой смене третьим, чтобы слежение было круглосуточным, он, попрощавшись с Филимоновым, сказал: «Здесь забастовка была, так что будь внимательнее». «Понял тебя, Альфред», — ответил тот, не задав больше ни одного вопроса, хотя стоило бы. Филимонов уперся взглядом в монитор, предварительно прощелкав все камеры, выведенные на его компьютере. Как только толстяк отъехал от своего рабочего места и поравнялся с тем телефоном, по которому 8 часов назад он звонил Ястребову, на его плечи легли чьи-то руки. Мгновенно сработавшее предчувствие не обмануло его и в этот раз. «Что тебе надо, выродок?» – не оборачиваясь, спросил он. «Я же сказал, поговорить!» – отозвался малыш из-за спинки кресла. «Не собираюсь я с тобой ни о чем разговаривать». «С чего это ты решил?» «С того, что я сейчас сообщу охране, что ты не тот, за кого себя выдаешь, и тебя тут же скрутят. Ты даже до толчка не успеешь дойти. Вон, как у тебя голос дрожит. Наверное, терпел всю смену». Тут малыш толкнул кресло, отчего Альфреду стало не по себе. Потом он вышел перед ним и сказал: «Нам надо встретиться в каком-нибудь безлюдном месте и серьезно поговорить. Есть важная информация о нашей общей знакомой». «О какой знакомой?» – спросил Альфред, вдруг напрягшись. Снова предчувствие что-то ему говорило, но он не мог понять, что именно. «Помнишь, повариха ваша пропала?» Альфред уставился на него, не веря своим ушам. «А ты откуда знаешь? Ты же пропал с того корабля. Мы уж думали, тебя акулы сожрали». Малыш усмехнулся. «Но нет, приятель, меня не так-то просто сожрать, тем более каким-то там акулам. Мне удалось скрыться в таком месте, о котором знают только несколько человек. Вот они-то меня и прикрывали». «Но тогда вам всем крышка, понял?» – сказал Трясогузов. Малыш кивнул. «Вижу, ты не понимаешь, что творится на всем архипелаге». Альфреду надоели эти загадки, и он хотел было проехать вперед, но малыш выставил вперед ногу и носком дорогого ботинка уперся в подножку кресла. «С дороги, урод!» – сказал Трясогузов. «Я сейчас охрану позову». «И что дальше? Старше-то здесь я. Короче, давай уже не будем валять дурака и назначим место встречи». «Нет», – отрезал Трясогузов. «Мне не нужен этот разговор. Пусть полиция со всем разбирается или администрация». Малыш посмотрел в потолок. «Да, полиции, как и администрации, чихать на всех нас. Ты думаешь, они дадут тебе спокойно работать до конца твоих дней? Нет, конечно же. Они будут ежемесячно трепать тебе нервы, подставляя и обвиняя в том, что ты не делал. Это у них распространенная практика устрашения сотрудников, чтобы те были им по гроб жизни обязаны, если их выпускают из-под стражи, например. Там очень много способов превратить человека в раба, пусть он и не сидит на цепях. Ты хочешь такого будущего?» Альфред молчал. Ему и впрямь хотелось узнать правду о Светлане от этого страшного человека, и то, что он говорил, было и впрямь на нее похоже. «И ты от меня отстанешь?» – спросил Альфред, не надеясь на честный ответ. «Клятвы тебя, конечно же, не убедят». «Естественно, нет». «Ладно, поверь на слово или даже нет, лучше я тебе кое-что покажу. Но для этого понадобится вернуться к монитору, моему монитору. Поехали, дружище». Трясогузова аж передернула от этих отвратительных слов и еще более мерзкой улыбки малыша. Альфред, собрав всю волю в кулак, поехал за Александром назад, минуя свой рабочий стол и направляясь к двери, на которой было написано «Старший смены. Посторонним вход воспрещен». Глава сороковая. Малыш приложил пропуск к надписи на двери старшей смены, щелкнул замок. «Прошу», — сказал он, пропуская Альфреда вперед. Трясогузов увидел довольно уютный кабинет, правда, настолько маленький, что он скорее смахивал на кладовку, чем на начальственные апартаменты. На трех стенах висели включенные интерактивные окна, и то, что они сейчас показывали, не отражалось ни на одной из камер толстяка. По крайней мере, Альфред за полмесяца работы на «Цитроне» не заметил ни у кого из сотрудников этих изображений на мониторах. Фотографическая память Трясогузова была ее гордостью, и только за эту одну из его многих способностей Альфреда держали долгие годы на первом объекте. Например, в этих окнах, развешанных по стенам, были видны самые нижние уровни, где вращались гигантские грибные винты, движущие остров в любом направлении. Сейчас скорость винтов была минимальна. Продолжались профилактические работы, позволявшие не застаиваться технике, долгое время находившейся в агрессивной среде, которой являлась морская вода. В другом окне виднелась та часть суши, бывшая, скорее всего, самой западной точкой острова. Камера смотрела с берега на остров. Трясогузов отлично видел огромное поле, где была собрана как будто вся военная техника, произведенная всеми странами мира. Танки, самолеты, вертолеты, пушки, бронетранспортеры, еще какие-то железные монстры, которых Трясогузов не видел даже в фантастических фильмах. Поле напоминало скорее кладбище всей этой техники, чем действующий парк, но чтобы детально все рассмотреть, требовалось увеличение. Однако у этого кабинета был свой хозяин, так что, наконец, в третьем окне было небо. Обыкновенное небо, с которого скоро сбежит солнце. Красные облака заката выглядели не так красиво, как в реальности, но тем не менее Альфред не мог от них оторваться несколько волшебных минут. Малыш не мешал ему наслаждаться зрелищем, в конце концов он сам его пригласил в то место, где посторонним категорически нельзя это видеть. Малыш включил монитор, стоявший на столе. Он заметно отличался от тех, за которыми сидели простые сотрудники. Меньше по диагонали экран, куча разноцветных кнопок на панели, плюс отдельный пульт дистанционного управления с еще большим количеством кнопок. «Ему только крыльев не хватает», — сказал Альфред, взвешивая в руке увесистую пластиковую коробку. «Положи на место», — беззлобно сказал малыш и сам отобрал пульт из рук Альфреда, швырнув его обратно на стол. Трясогузов еще раз огляделся и, не найдя больше ничего интересного, спросил: «Ну и за каким чертом я сюда приехал?» «А вот за каким», — ответил малыш и переключился на какую-то камеру, транслировавшую видео с такого же незнакомого участка острова, какие были в интерактивных окнах. «Где это?» Вздохнул Трясогузов, равнодушно глядя на высокие скалы и дороги, обвивавшие их. Таких скал на острове точно не было, уж он знал это на 100%. «Это Терсейра», — «Крупный остров к северо-востоку отсюда», — ответил малыш. «Ну и что?» — спросил вновь Трясогузов, не видя ничего для себя интересного. «Меньше вопросов, больше ответов», — сказал малыш, не отрываясь от экрана, и продолжил щелкать на пульте какие-то кнопки. «Что за чушь ты несешь?» — поморщился Альфред. Прошла минута, прежде чем появилось нужное малышу изображение. «А теперь смотри», — сказал он и отошел подальше от стола. «Спутники иногда способны на такие чудеса, которые тебе и не снились». Альфред посмотрел, но по-прежнему ничего интересного не увидел. Посередине экрана теперь стоял какой-то двухэтажный дом, построенный, наверное, в веке 19 или чуть позже. Чугунный решетчатый забор с широкими воротами, открытыми для проезжавшего через них длинного черного лимузина. Как только короткий багажник машины миновал невидимую черту, за которой начинались владения неизвестного хозяина, ворота тут же закрылись. Машина проехала дальше во двор. Два человека в форме с автоматами, ходившие туда-сюда за воротами, проводили взглядом машину, а потом, отвернувшись, продолжили смотреть на улицу сквозь решетчатый забор. «Местный наркобарон какой-нибудь?» – спросил Альфред. Малыш усмехнулся. «Нет, приятель, никакой я тебе. Давай не будем устраивать сцен, дружище. Смотри лучше дальше». Альфред, тихо вздохнув, увидел, как около ворот появилось несколько человек, которые зажгли сигареты. Те, что были с автоматами, отошли от них чуть дальше, продолжая наблюдать за улицей. «А что они к воротам курить вышли? Около дома не было места?» Малыш кашлянул. «Хозяин дома не выносит табачного дыма, который, тем не менее, обожают заместители начальника нашего объекта». Альфред недоверчиво на него посмотрел. «То есть ты хочешь сказать, что эти люди...» «Ну, конечно. Ты мне не поверишь, потому что ни ты, ни многие другие на этом объекте никого из них в глаза не видели. Однако есть у меня один документик». С этими словами он достал из сейфа папку и открыл ее на нужной странице. «Смотри». Альфред увидел кучу фотографий с подписями внизу. Фамилии многих оказались знакомы толстяку, их частенько упоминали как в комнате отдыха, так и в столовке. Иногда он слышал пару-тройку фамилий, находясь еще там, на большой земле, когда жил на пособие по инвалидности. Ежедневные новости по ящику как раз и сообщили ему несколько этих фамилий. «А почему я должен верить в то, что это настоящие фотографии, настоящие фамилии, и вообще у меня к тебе куча вопросов?» «Подожди, давай по порядку. Во-первых, верить ты мне не обязан. Во-вторых, если тебе не интересно, что будет дальше, воля твоя, можешь мотать отсюда. И в-третьих, то, что ты видел на том корабле, который тебя сюда доставил, это была лишь фикция». «Как это?» «Очень просто», — ответил малыш и напряженно улыбнулся. «Знаешь, что такое внедрение в сообщество, которое надо прощупать на предмет благонадежности? Это как наркоманов внедриться, что ли, а потом всех сдать и посадить?» — спросил Альфред, не стараясь подбирать слова. «Примерно так», — кивнул малыш. «Моей задачей было, впрочем, настоящий агент не должен раскрываться не только перед посторонними, но и перед своими, так ведь?» «Без понятия», — пожал плечами Трясогузов. «Тебе ведь некому об этом рассказывать». Малыш снова посмотрел в монитор. «Я скажу так. Твоя деятельность на пику была долгим объектом моего интереса. Я осмотрел за тобой несколько лет и в конце концов убедился, что тебе можно доверять». «Да пошел ты», — ответил Альфред, не понимая, что этому придурку от него нужно. «Мало того, я знаю, кто твой ближайший друг. Ральф Штук». Вот тут Альфреда задели его слова. «А что ты знаешь о Ральфе?» — спросил он, злобно глядя на своего злейшего врага. «Не так уж и много, как хотелось бы, но вот его братец, которого заочно похоронили, много мне рассказал и о нем, и о тех, на кого он работал». «Кто на кого работал?» — спросил напрягшись Альфред. «Ральф, дружок твой, работал на кое-кого, кто нам, мягко говоря, неприятен, и никто, кроме тебя и еще нескольких парней, об этом ничего не знает». Альфред сидел в своем кресле, и ему сейчас так захотелось включить мотор и уехать из этого кабинета, пропахшего сигаретным дымом, что у него снова затряслась нога. Малыш кивнул и сказал: «Знакомый синдром». «Какой еще синдром?» «Синдром дрожащей ноги. Так иногда бывает, когда мозг хочет подключиться к парализованным конечностям, но что-то ему мешает», — ответил малыш, как ни в чем не бывало. «И что теперь?» «Да ничего», — пожал плечами малыш. «Просто если устранить то, что мешает, то можно встать на ноги. Извини за чрезвычайно удачный каламбур». Альфред с недоверием посмотрел на малыша и, как бы между прочим, ответил: «Мной уже занимаются». Малыш кивнул. «Знаю, это милая докторша Кондрашкина Маргарита Павловна. Кстати, она в курсе, что тебе можно помочь не только так, как она тебе говорила. Силой мысли или укреплением интеллекта, не помню. Задачки по математике еще при тебе?» Альфред резко обернулся. «Ты откуда знаешь?» – прошепел он. «Ха, я много чего знаю. Я даже знаю, что на объекте работает твой давний приятель, которого ты, правда, вживую еще не видел. Хотя, постой, я ошибся. Не далее, как 12 дней назад ты случайно столкнулся с ним в столовке. Ну как, достаточно убедительно?» «В чем я должен убедиться? В том, что за мной следят?» – буркнул Трясогузов. Малыш показал пальцем на монитор. «И не только за тобой. Я за этим домом, например, наблюдаю уже вторую неделю и кое-что заметил. Через одну минуту, практически секунда в секунду, появится один человек, который, впрочем, можешь посмотреть сам». Трясогузов вновь уставился на экран. Откуда-то со стороны бокового выхода из дома, невидимого для большого увеличения другого фрагмента, появилась женщина, напоминавшая и своими волосами, и походкой кого-то настолько знакомого, что Альфред боялся этого не вспомнить. Она стояла спиной к камере, наблюдая и разговаривая с одним из замов. Малыш снова приблизил изображение, нажав кнопку на пульте. В это время женщина обернулась, будто ее кто-то позвал. Нога Альфреда перестала дергаться, он открыл рот, сердце гулко забилось. Это была пропавшая Светлана. Он хотел что-то сказать, но малыш тут же выключил монитор. «Ну как? Достаточно правдоподобно?» Альфред молчал, будто его ударили по башке таким тяжелым мешком, что аж плечи поднялись, да так и остались. «А теперь пора, баиньки», — сказал малыш и открыл дверь кабинета. Альфред не мог двинуть руками, чтобы включить мотор коляски. Малыш вздохнул, взялся за ручки и вывез Альфреда в общий зал. Довезя его до пункта охраны, он, расписавшись в журнале посещений и пожав руку охраннику, ушел во свояси. Альфред еще несколько минут не мог прийти в себя. Охранник, которому махнул рукой малыш, дав понять, что с толстяком все в порядке, отвернулся от Альфреда и продолжил нести службу. Альфред ехал домой долгие полчаса. Брошюрка с задачками, наполовину высунувшаяся из кармана подлокотника, того и гляди могла свалиться на пол, но проходивший мимо сотрудник заботливо подтолкнул тощую книжицу, и она скользнула вглубь кармана. Доехав до комнаты отдыха, толстяк понял, что не хочет ни с кем разговаривать, тем более со штуком, про которого что-то знал малыш. Тем более он не хотел ничего говорить о Светлане, чтобы влюбленный в нее самец не начал тут же переворачивать мебель с ног на голову. Он решил на время попридержать эту информацию, тем более что сам Ральф в последнее время не очень стремился к общению с Альфредом. Толстяку не были интересны причины такой перемены. Теперь он был озадачен совсем другими проблемами. Трясогузов проснулся ночью, где-то далеко выли собаки. «Откуда здесь собаки?» – подумал он, глядя в черный потолок. Кругом храпели, сопели, ворочались сбоку на бок. Трясогузов полежал так с минуту, снова закрыл глаза и, списав это на тревожный сон, попытался заснуть. Только он стал медленно проваливаться в нежную мрачную тьму, как вновь услышал вой. Он открыл глаза, вой доносился теперь гораздо ближе, чем несколько минут назад. «Да что ж такое-то?» Он приподнялся с кровати и, продолжая думать о том, встать ему или нет, сидел так, прислонившись к мокрой от пота подушке. Кто-то в комнате проснулся и, скрипнув кроватью, пошел в туалет. Трясогузов подумал, что неплохо бы и ему сходить, а то сколько еще спать. Он взглянул на часы, 6 утра, час до общего подъема. Ну, в общем-то, можно уже и подниматься. Трясогузов сделал зарядку, оделся, вещи он еще с вечера предусмотрительно положил в ноги и, кряхтя, пересел на коляску. Съездив в туалет, он вернулся, когда в комнате уже горел общий свет. Некоторые сотрудники встали и зачем-то будили остальных. Трясогузов, подъехав поближе, слушал, как тихо между собой переговаривались сотрудники. «Вы тоже слыхали?» «Да». «А что это было?» «Не знаю, никто не знает». «Может быть, вы что-нибудь слышали?» – спросил кто-то Трясогузова. Альфред повернулся и сказал. «Собаки выли». «Какие еще собаки?» – удивились люди. «Самые натуральные», – ответил Трясогузов. «Да они и сейчас воют. Вы только прислушайтесь». Все разом замолчали. Действительно, в гробовой тишине отчетливо слышался какой-то вой. «Может, это вентиляция?» «Не, там звук совсем другой. Все уже знают, как она то скребет, то постукивает, а это прям собаки какие-то». «Ну, не знаю», – вмешался третий. «Отродясь, не видывал здесь никаких собак». «Это вы в воинской части еще не были», – ответили ему откуда-то из дальнего угла комнаты, скрытого тенью от прямоугольных колонн. «А что там в части?» «Там у них служебные собаки, как на границе». «Да ладно врать-то, я, например, никаких животных там вообще не видел», – заспорил четвертый или уже пятый сотрудник. Трясогузов сбился со счета, пытаясь зачем-то определить, сколько человек принимает участие в утренней дискуссии. Они бы еще долго спорили, если бы к ним в комнату не вошел человек в форме. Он сказал, чтобы все выходили и строились вдоль стен рабочего коридора. Люди переглянулись в полном удивлении. «Строится? Это что, армия?» «Видать, что-то и впрямь случилось», – сказал, поднимаясь с кровати Штук. Он явно не выспался и поэтому выглядел так, будто всю ночь разгружал вагоны. Трясогузов подумал, что это дает о себе знать больные легкие, и что надо бы ему еще раз напомнить Полозову о его обещании помочь Ральфу. Вот только что он потребует взамен, так и осталось невыясненным вопросом. «Интересно, а что это к нам Элефантович не заходит?» – спросил Трясогузов, стараясь приободрить хмурую публику. «Это еще кто?» – спросил его один из соседей. «Ну, тот, который нас на пирсе встречал, когда мы сюда приплыли». Многие в недоумении пожимали плечами, не помним, мол, такого, да и отчество какое-то совсем уж из ряда вон. Через несколько секунд из мрачного угла, прикрытого колоннами, донеслось. «А этот, в петушином наряде который?» «Что за петушиный наряд?» – спросили его. «Выражайтесь яснее, коллега». «Ну, пиджак такой блестящий, брюки, как соплями измазанные, прическа блевотная, не помните, что ли?» Все молчали. Говоривший тут же обратился к Трясогузову, которого он видел плохо, зато слышал хорошо. «Ты знаешь, чем этот Элефантович занимался до работы на Цитроне?» «Не», – прокричал ему в ответ Трясогузов. «Экскурсии водил». «Да? Культурный должно быть человек, исторический поди закончил или еще что?» – вмешался кто-то в увлекательную беседу. «Да вы не дослушали, любезные мои», – отозвался человек из тени. Он водил экскурсии по тем домам в Америке, где в 70-х годах снимали порнуху. «А-а-а», – разочарованно произнес Трясогузов. «Ну и хорошо, что его больше не видно. Он-то мне сразу не понравился. Так что до свидания, наш ласковый слон». Многие уже оделись и начали потихоньку выходить в коридор строиться. Когда все наконец вышли, последним выехал Трясогузов, чтобы встать в конце шеренги, а то могли и затоптать ненароком. Люди стояли вдоль обеих стен, между ними ходил тот самый человек в военной форме, пришедший с утра в комнату отдыха. Он молча поглядывал на невыспавшихся людей и явно готовился сказать что-то важное. Прошла минута, другая, наконец он сказал: «Равняйсь! Смирно!» Все как могли подтянули животы и выпрямили колени, насколько это было возможно. Трясогузов сидел спокойно в своем кресле, руки его лежали на подлокотниках, как голова чуть поднята, взгляд устремлен мимо яркой желтой лампы, чтобы не спалить себе сетчатку. «Меня зовут Георгий Сергеевич Шпынько. Обращаться ко мне можно как по имени-отчеству, так и по званию». «А какое у вас звание?» – спросил Трясогузов, не сводя взгляда с того места, где сидел большой паук, но на расстоянии 2,5 метров, кажущийся средних размеров. Паук сидел рядом с лампой, очевидно, надеясь получить от нее маленькую порцию тепла. «Звание мое майор», – ответил офицер. И в следующий раз, перед тем, как задать вопрос, нужно спросить разрешение. Понятно?» «Так точно, товарищ майор!» – заорал Трясогузов. В строю кто-то заржал, как конь. Майор даже не повернул головы к смехачу. «Итак, продолжим», – сказал офицер. «Сейчас мы строим, спустимся на минус первый этаж, и там будем...» «Ладно, когда спустимся, тогда и дам задание. А теперь направо...» Все как могли повернули направо, однако никуда не деться от тех, кто все-таки развернулся влево. Трясогузов плавно повернул коляску направо, никого при этом не задев. Опыт есть опыт. И поехал за своей колонной, шедшей обычным нестроевым шагом. Прошло 10 минут, пока они дружно шли по коридору, и тут Трясогузов вспомнил, что ему сегодня надо на прием к очаровательному доктору Кондрашкиной. Альфред, недолго думая и постоянно извиняясь, поехал на самой быстрой скорости, стремясь догнать майора, ушедшего далеко вперед. Не прошло и 5 минут, как он оказался в голове двух колонн. Майор, не оглядываясь, шел вперед. «Товарищ майор!» – крикнул Трясогузов, едва приблизившись к нему на 2 метра. «Что такое?» – спросил тот, оглядываясь на толстяка. «Разрешите обратиться?» «Давай обращайся. Мне через час нужно быть у врача, и пропустить этот прием я не могу», – сказал он в полной уверенности, что майор пойдет ему навстречу. Григорий Сергеевич внимательно посмотрел на Трясогузова. «Ну, в принципе, там нужны здоровые люди, да уж». «Ладно, свободен». «Значит, отпускаете?» – радостно спросил Трясогузов. «Ты что-то не понял, боец?» Майор чуть повернул голову к тупому инвалиду. «Нет, нет, я все понял, уже убегаю», – быстро произнес Трясогузов и, ловко как танк, развернувшись на месте, поехал обратно до комнаты отдыха, где он оставил в тумбочке свои математические задачки. «Вот же нелегкая принесла этого придурка», – бормотал про себя Трясогузов, проезжая мимо своих соседей по комнате, завистливыми взглядами провожавшего счастливчика в обратный путь. Глава 41. Трясогузов торопился к Кондрашкиной на прием. Скорее всего, он опоздает. Толстяк поминутно смотрел на часы, отсчитывая время назад. Если он не прибавит скорости на своей колымаге, тогда точно опоздает минут на 20. А это было не в правилах Альфреда. Он всегда старался быть точным, как его надежные механические часы. Навязчивые мысли крутились в голове, не собираясь из нее улетучиваться. Чаще всего эти мысли возвращались к пропавшей Светлане, по крайней мере утверждать на 100%, что на экране монитора малыша была именно она, Альфред не мог. Да, была женщина, очень-очень похожая на Светлану. Может, в том виновен был ее парик, а не родные волосы, или фигура похожа, мало ли женщин со схожими фигурами. Ну и, наконец, что она там делала вместе с представителями администрации? Альфред помнил, что все истории про новых золушек строятся по простому сюжету. Девушке повезло в жизни, и она из бедной стала богатой. А тут обыкновенная повариха работала себе, работала, и вдруг... А кем, собственно, она стала? Прислужницей администрации или чьей-то пассией? Нет, что-то было здесь не то, и Альфред еще больше укрепился в мысли, что это была не Светка, которую он знал 3 года, а ее искусно подобранная копия. С этими мыслями он и продолжил путь к врачу. Он подъехал, наконец, к невидимой двери. Как вызвать охранника, постучать или поискать какую-нибудь кнопку? Альфред внимательно осмотрел стену. Нет ни намека на что-нибудь напоминающее домофон, например. И тут дверь сама медленно отодвинулась, и Трясогузов увидел улыбающегося Канарейкина. «Здорово, инвалид!» – сказал он, и его губы растянулись еще шире. Трясогузов хотел было оскорбиться, но Канарейкин его опередил. «Знаешь, почему я так тебя назвал? Потому что скоро тебя поднимут на ноги, и будешь-то у нас как новенький». Альфред недоверчиво посмотрел на охранника и въехал в коридор. «И взгляд этот мне знаком», — сказал Канарейкин. «Хочешь, в следующую смену я принесу тебе фотки, на которых я сидел вот в таком же кресле, как и ты. И только Марго, то есть Маргарита Павловна, исцелила меня за считанные дни. Вот уже как 3 года я хожу, бегаю, прыгаю, как здоровый человек. Так что не переживай, главное делай, что она говорит, и это... Расслабься. Чего это ты такой напряженный? «Кто-то достает, что ли?» – весело спросил Канарейкин, хлопнув Трясогузова по плечу. Толстяк снова подозрительно на него посмотрел и произнес: «Принеси фотки, я должен быть уверен». «Обязательно принесу», – с готовностью ответил охранник. «Я могу тебе их даже завтра в комнату отдыха притаранить, все равно завтра я меняюсь, так что могу и ускорить процесс». «Ладно», – пожал плечами Трясогузов, – «неси завтра». Тут у Канарейкина блеснули глаза, и он с жаром добавил: «А еще вместе со мной тоже товарищ один работает, так у него вообще ни рук, ни ног не было. А сейчас посмотри на него, красавец мужчина с крепкими ногами и такими офигенными бицепсами, как будто не руки, а живые питоны, только что без зубов». «Так-то, брателло. Ладно, езжай уже к Ритке, а то я тебя совсем заболтал». Трясогузов постучался в дверь медкабинета. «Да-да», – раздался приглушенный, волнующий голос. Трясогузов потянул на себя ручку двери. «Это я», – сказал он, осторожно протискиваясь сквозь проем. Кондрашкина с интересом наблюдала, как ее новый подопечный справится с этой задачей, учитывая, что это были последние тяжелые дни в жизни Трясогузова. Скоро он будет с улыбкой вспоминать, как ездил в кресле и как тяжело ему было по утрам, когда приходилось перетаскивать свое тело на это скрипучее сиденье, и... Трясогузов, наконец, въехал в кабинет. «Здрасте», — сказал он, подъезжая к столу Маргариты. «Ну, как наши успехи?» — спросила она, улыбаясь. Стоило Альфреду лишь взглянуть на нее, и снова теплая волна окутала его разум, и он, как вчера, пропустил первые ее слова. Маргарита, прекрасно зная о своем воздействии на своего нового пациента, нарочно говорила какую-то белиберду на протяжении 3 минут, чтобы Трясогузов не пропустил важной информации, следующей потом. Тут она громко хлопнула в ладоши, и магическое воздействие прекратилось. Толстяк пришел в себя и оглянулся с непонимающим видом, мол, как я сюда попал. Но через несколько мгновений пришел, наконец, в себя и приготовился слушать Маргариту. «Итак», — сказала она, — «вы прорешали вчерашние задачки?» «Да», — он положил исписанную брошюру на стол. Она посмотрела на аккуратный почерк Трясогузова, оценила, как он решил примеры, приняла во внимание, какие именно задания вызвали у него затруднения. Он, кстати, так и не успел обратиться к товарищам за помощью, учитывая события, произошедшие в кабинете малыша. Она отложила брошюрку и, подперев подбородок руками, внимательно посмотрела на толстяка. «Если бы я вас совсем не знала, то сказала бы, что вы гений». Альфреда будто током дернула, по спине пробежала продолжительная судорога, отчего он внутренне затрясся, а ноги снова задергались, как это у него бывало при сильном нервном напряжении. Он смотрел на ноги и не мог понять, почему они не перестают дергаться, словно их кто-то шевелит через определенные промежутки времени с одинаковой силой. Он удивленно посмотрел на Маргариту. «Вы видите, что со мной творится?» – спросил он дрожащим голосом. Она по-прежнему на него смотрела, не отводя взгляд, потом медленно, как во сне, произнесла: «Нет, ничего такого я не вижу. Это вам только кажется». Трясогузов вновь посмотрел на свои ноги. Действительно, они спокойно покоились на железной подножке кресла, ни разу не дернувшись. Он закрыл глаза и вытер вспотевший лоб. «Доктор, что сейчас со мной было?» — спросил он, заранее предполагая, что она не скажет ему правды и спишет это на галлюцинации. «Все очень просто», — сказала она. При этих словах она открыла ящик стола и достала серебристый кубик. Трясогузов про себя отметил, что на каждой грани были выпуклые цифры, только числа были очень уж большие. 2456, 7658, 4444. Странные цифры, ни о чем, впрочем, ему не сказавшие, быстро забылись, и он спросил: «А что это за кубик?» Маргарита вновь показала свои ослепительно-белые зубы в обворожительной улыбке. «Это тот самый инструмент, с помощью которого мы с вами добьемся нужных результатов». Альфред хмыкнул. «Первый раз вижу такой инструмент, да еще в медкабинете». Маргарита кивнула. «Не вы первый, не вы последний. Многие удивляются, когда узнают о возможностях этого маленького и на первый взгляд непримечательного предмета. А между тем...» Тут ее прервал стук в дверь. «Да», — крикнула она в ярости. Трясогузов обратил внимание, как вдруг изменилось ее лицо, и если бы ее волосы были чуть более растрепаны, он принял бы Маргариту за настоящую ведьму. Он хотел отвести глаза, но опять не смог. Теперь это была совсем другая магия. Что-то заставляло его смотреть на Кондрашкину, хотя толстяк упирался всеми здоровыми конечностями, как физическими, так и ментальными, чтобы оторваться от этого взгляда. Продолжалось это 1-2 секунды, пока его не вывел из этого состояния громкий голос Канарейкина. «Маргарита Павловна, там снова ЧП!» «Что еще случилось?» – прошипела она. «Сами выйдите и посмотрите!» – крикнул охранник и закрыл дверь. Она встала, бормоча что-то себе под нос, и выбежала из кабинета, оставив Трясогузова без присмотра. Альфред осмотрелся. Ничего интересного в кабинете не было. Два шкафа с лекарствами и какими-то инструментами, дверь около шкафов. «Наверное, кладовка», – подумал Альфред. Под потолком окошко вентиляции, блестевшее позолотой. Тут он перевел взгляд на стол, на котором лежал загадочный кубик. Он протянул руку и хотел было взять его, но тут между его пальцами и кубиком проскочила голубая молния, стрельнувшая по ногтям. Толстяк одернул руку и на всякий случай подул на нее. «Что за черт?» – спросил он сам себя. Через минуту вернулась Маргарита. Уверенная походка, спокойное лицо с обворожительной улыбкой давали понять толстяку, что ничего необычного не произошло. Но все же Трясогузов чувствовал в ней едва заметное напряжение, которое она старалась не выдавать. Нельзя показывать пациенту своих эмоций, какими бы они ни были. Маргарита села за стол, коснулась рукой шикарных волос, и Трясогузов вновь поплыл по волнам неописуемого счастья. Он все смотрел на Кондрашкину, а та смотрела на него и что-то говорила. Ему было не разобрать ее слов, но этого и не требовалось. Ее улыбка как бы говорила, что все хорошо и не надо ничего бояться. В воздухе плавал серебристый кубик, медленно переворачиваясь и показывая Трясогузову все свои грани. Вот только цифры 4444, самой запоминающейся из всех, не было. Кубик повис перед глазами толстяка и начал раскачиваться. Альфред слышал, как чей-то голос, но не Маргаритин, ведет отсчет назад. 10, 9, 8, 7. На цифре 7 его затошнило, и он стал искать глазами урну или ведро, или то, во что можно было бы выплеснуть содержимое желудка. На цифре 3 все успокоилось, и он, дослушав счет до конца, очнулся. Альфред по-прежнему сидел в кресле и смотрел на Маргариту, не отрывавшую от него своих черных глаз. «Они же были серые», – подумал Трясогузов. Но тут же его мысли вновь сосредоточились на кубике, который медленно перевернулся на столе и, показав Альфреду грань с утерянными цифрами 4444, исчез. Вместо него остался только клубок сизого дыма. Трясогузов дернулся в кресле, это его и разбудило, хотя он вроде как бы и не спал и мог в этом поклясться кому угодно, если б его об этом попросили. Маргарита сидела за столом при свете горящей настольной лампы, заполняла какой-то бланк. Прошла минута или две, Трясогузов кашлянул и спросил осипшим голосом: «Что со мной было?» Маргарита спокойно на него посмотрела и ответила вопросом на вопрос: «А что с вами было?» Трясогузов пожал плечами, он понял, что опять отключился, или Маргарита, вернее ее загадочный кубик, отрубил его на несколько минут, и вот он теперь сидел по-прежнему на своем месте, ничего не понимая и не имея желания задавать вопросы, никто ему не скажет всей правды. У него неожиданно полились слезы, он чувствовал себя бессильным, ничтожным человеком, с которым можно сделать все, что угодно. И эта красавица, нет, эта ведьма, превратившаяся в красавицу, проделывает с ним такие же фокусы, какие были в ассортименте у Полозова, ее учителя. Откуда эта информация появилась в голове Альфреда, понятно, естественно, не было, но он точно знал, что между ними обоими существует какая-то едва заметная связь, держащая их, вероятно, долгие годы друг возле друга». Кондрашкина оторвалась от своей бумажки и протянула ее Трясогузову. «Вот это передайте, пожалуйста, товарищу Полозову. Пусть он свяжется со мной, как только сможет. Хорошо?» Альфред кивнул. «Все, вы можете ехать домой», — сказала она и вновь улыбнулась, только на сей раз никакого очарования в этой улыбке не было. Чуть суховатые тонкие губы, совершенно не во вкусе Трясогузова, едва растянулись, не вызвав в нем ответных эмоций. Он равнодушно посмотрел на обычную женщину с темными волосами, с обычной же, как у всех, фигурой, не рождающей никаких озорных мыслей. Трясогузов взял листок бумаги, сунул его в карман, приделанный сбоку пониже правого подлокотника, и словно на автомате включил моторчик, разворачиваясь на месте. Он подъехал к двери кабинета. Толстяк, не успев до нее дотронуться, увидел, как она сама открывается, а коляска выезжает в маленький коридорчик, где его уже встречал охранник. «Короче, завтра я принесу тебе фотки, хорошо?» – спрашивает Канарейкин Альфреда, но его слова звучат словно через невидимое препятствие. Поэтому Трясогузов переспрашивает, а тот повторяет слово в слово. Альфред кивает и, повернув налево, выезжает в общий коридор. Когда едва заметные в стене двери закрылись за его спиной, он увидел, что коридор заполнен людьми настолько, что его того и гляди сметут и затопчут. Однако, к своему удивлению, никто даже не задел его, когда сотни людей шли быстрыми шагами или бежали мимо него. Наконец он снова будто проснулся и спросил первого попавшегося человека, замешкавшегося около кресла Трясогузова, очевидно стараясь обогнуть это неожиданное препятствие. «Куда все так бегут, а?» – спросил Альфред. «В конференц-зал, срочное собрание». «А по какому поводу?» «Да кто ж его знает, повод всегда найдется, были бы люди готовые слушать. Ладно, пока!» – крикнул человек, убегая направо, туда же, куда нужно было ехать Трясогузову. Он, подумав чуток, решил, что ему, наверное, тоже нужно там быть, только никто, ни Маргарита, ни охранник, не сообщили ему о том, что люди бегут на какое-то сборище». «Ладно, где наша не пропадала?» – сказал он вслух и, аккуратно стараясь влиться в толпу, въехал в этот мощный людской поток и на средней скорости поехал вперед. Прошло минут 15 беспрерывной езды. Конференц-зал, располагавшийся по левую руку, был открыт. Огромные белые ворота, распахнутые настежь, представили перед изумленным Трясогузовым такой большущий зал, какого не было даже на Фаяле. Толстяк увидел высоченный потолок с широкими металлическими швеллерами, лежащими своими концами на стенах, протянувшимися от края до края, то ли перекрытие для потолка, то ли часть какой-то конструкции, назначение которого Трясогузов не мог понять. Людей набрался полный зал. Альфред подумал, что здесь, наверное, собралась добрая тысяча сотрудников, которых согнали сюда для прослушивания важной информации. Тут свет погас, потом снова включился – затем снова погас. Никто так и не понял, зачем был сделан этот световой эффект, но в следующую секунду где-то впереди раздался голос, ужасно знакомый Альфреду, но никакому лицу, помещенному в его память, не принадлежащему. Одновременно с голосом включился слабый свет, усиливающийся с каждой секундой. «Друзья!» Впереди, очевидно, на сцене появился какой-то человек. Альфреду не было ничего видно, все перекрывали спины людей, которые вряд ли разойдутся, чтобы толстяк хоть что-нибудь увидел. Он только мог слышать, и слышал он вот что. «Наконец-то появился, красавец наш писаный», — говорил сосед справа. «Ага, смотри, а чего это рожа у него будто обожженная?» — спрашивал тот, кто был рядом с ним. «Да нет, это свет так играет». «Ага, играет. Смотри, какие шрамы. А свет их только подчеркивает, а не создает». «Да, похоже, ты прав. Действительно, где-то его так цапануло. Может, катастрофа какая?» «Да, вполне может». Тут их прервал тот же голос. «Приветствую вас, мои верные помощники. Сегодня у нас снова произошло ЧП». В толпе зашептались, и теперь голосов сотрудников Альфред расслышать не мог, но со сцены ему все разъяснили. «Второй этап вторжения в нашу оборонную систему острова получил свое развитие. Постепенно мы остаемся без средств наблюдения». В толпе зашумели еще громче, теперь Альфред мог различить отдельные слова. «Не знаем, работают нормально, сами проверьте». Трясогузов находился будто в пчелином улье, где сотрудники роя жужжали о чем-то своем, и трудно было понять, о чем идет разговор в целом. «Товарищи!» – вновь раздался голос. «Понимаю ваше недоумение. Но то, что у вас работают все приборы, это не показатель. Речь идет о тех системах, которые расположены в космосе». «А», – понимающе сказали и слева, и справа, поняв наконец, что происходит. «Да-да, товарищи, нас атакуют именно там, на высоте 130 километров, где наши спутники теперь слепы, как котята. Откуда идет атака, мы по-прежнему определить не можем, но уверяю вас, что в скором времени...» Ему не дали договорить. «Да кто у вас там работает?» – выкрикнули возмущенными голосами несколько человек. «Дайте нашим ребятам все исходники, и они в раз вычислят, кто за этим стоит». «Вот-вот, у них компьютеры или сундуки тряпьем набитые», – кричали другие. «Гнать надо ваших антихакеров, ни черта они не могут». «Правильно, дайте нашим поработать». Голоса еще звучали минут 10. Трясогузов оглох от этого непрекращающегося шума, несмотря на то, что голос со сцены несколько раз пытался перекричать общий гул. Наконец в зале снова погас и включился свет. Процедура повторилась несколько раз, пока все не успокоились. Голос со сцены продолжил. «Мы ценим ваше рвение вложить свою посильную помощь в решение данной проблемы. Но, уверяю вас, проблема не так проста, как кажется на первый взгляд». «Ну так и объясните, что за хрень там творится?» — снова выкрикнули из зала. «Да, давайте уже, скажите все как есть». Еще несколько сотрудников бросили какие-то требования. Голос со сцены кашлянул в микрофон. «Итак, товарищи, мы решили сделать следующее. Те сотрудники, которые работают в сфере наружного наблюдения, должны быть на пятом уровне сегодня в 8 часов вечера. Это касается как старшего, так и младшего персонала. Это пока что будет предварительная встреча. На этом все. Попрошу разойтись. Спасибо за внимание». Люди стали выходить из зала. Трясогузов постарался продвинуться как можно ближе к стене, до которой было 1,5 метра. Но его сносило течение людского потока, и он, смываемый волной за волной, так и не смог достичь островка спокойствия. Людская масса вынесла его в коридор, но тут уже было легче. Люди расходились, каждый в своем направлении. Через 5 минут коридор опустел, и можно было спокойно ехать до рабочего места. Трясогузов глянул на часы. Время 10, и он опять опаздывал на 2 часа. Вряд ли его сменщик, злобный карлик, был на этом собрании. Круглосуточное наблюдение не предполагает каких бы то ни было отлучек, пусть даже это и было то собрание, на которое случайно попал Альфред. Он проехал еще несколько метров и вдруг вспомнил о той записке, переданной ему Маргаритой. Любопытство взяло вверх, и Трясогузов, немало не смущаясь, тем более что никаких просьб не читать чужих писем не было, он спокойно полез в карман под ручкой подлокотника и, найдя бумажку, развернул ее. То, что он прочитал, заставило его улыбнуться. Текст был такой: «Если вы читаете ту записку, то вы, Трясогузов, свинья». Здесь он рассмеялся, такого поворота толстяк не ожидал. «Ну-ну, и что же дальше? Письмо это для вас, а не для Полозова. Если ваше любопытство никак не может прекратиться, а это именно то, что нам и нужно, приезжайте сегодня на -3 уровень в 20:00 вечера, кабинет 17К». «Странно», – произнес Трясогузов. «Врач назначает свидание пациенту. Не противоречит ли это? Да и черт с ней, с этой этикой. Так, смена моя заканчивается в 7:30. Успею. А то в 8:00 надо быть всем сотрудникам на 5-м уровне. Идите вы все знаете куда. Я вообще инвалид», – сказал он неизвестно кому и, включив мотор, погнал на работу. И только ветер свистел в ушах толстяка, и горячее сердце билось от предвкушения первого свидания, которого у него в жизни еще ни разу не было.